Первый среди равных. Книга 6. Глава 1. Российская империя. Москва. Кремль. Утреннее солнце несмело пробивалось сквозь тяжелые шторы, будучи не в состоянии осветить кабинет самого влиятельного человека Российской империи и одного из самых влиятельных людей мира. Алексей Александрович Романов, или Алексей III, правитель Российской империи, твердой рукой дернул за шторы, открывая путь солнцу, которое сразу же наполнило кабинет своим теплом и светом. Своеобразный ритуал, который император не позволял проводить никому другому. Именно он единолично решал, когда у него в кабинете начинает и заканчивается день. Ведь работать приходится, иногда, круглосуточно, заботясь о жизни и судьбе миллионов подданных, решая государственные дела. Белая волна прокатилась по телу мужчины и слегка наэлектризовала волосы на голове, которые тут же легли обратно в идеальную укладку. Это всегда было предметом зависти других одаренных, ведь быть магом жизни означало никогда не иметь проблем со здоровьем и отсутствием энергии. В принципе, можно было даже пренебречь физическими упражнениями, ведь опытный маг жизни, а именно таким и являлся император, мог силой воли лепить из своего тела все, что он захотел бы. Вот только Алексей Александрович знал, что физические упражнения – это еще и дисциплина, без которой не может быть ничего не построено, не удержано. И дисциплина должна быть везде, как в личной жизни, так и в государственных делах. И, в вопросах дисциплины императору не было равных. Прямо сейчас он был в одних штанах, а его крепкому поджарому телу мог бы позавидовать любой молодой человек. Комплекс обязательных утренних упражнений во внутреннем дворе Кремля был выполнен, водные процедуры с обязательной ледяной ванной были закончены. А теперь и солнце в кабинет было допущено волей правителя. Наступило время утреннего кофе перед завтраком. Алексей Александрович вышел на балкон. Солнце еще не полностью не поднялось над горизонтом, но его косые лучи освещали верхушки зданий Москвы. Город был, как большой живой организм, который неохотно засыпал и быстро просыпался. Могло показаться, что он вообще не спит, ведь гул жизни присутствовал на его улицах круглосуточно. Как всегда, практически неслышно, на балконе появился его помощник. «Ваш утренний кофе, ваше императорское величество и ваша трубка», с глубоким поклоном, протянул мужчина под нос своему повелителю. «Спасибо, Иван», кивнул император, сначала беря с подноса уже раскуренную невзрачную простую курительную трубку и с наслаждением затягиваясь густым дымом. Первый глоток обжигающе горячего утреннего кофе был особенно приятен, и Алексей Александрович зажмурился от удовольствия, подставляя лицо внезапно возникшему порыву ветра. «Я могу приступать, ваше императорское величество», задал неизменный вопрос слуга. «Да, Иван», кивнул император и снова затянулся ароматным дымом. В отличие от вечернего ритуала, когда император получал всего одну новость, утренняя сводка была более обширной. Алексей Александрович получал структурированную информацию за прошедшие сутки, ответы на свои вопросы, заданные ранее, уведомления о сегодняшних мероприятиях, а также напоминания о важных делах, требующих его внимания. Если мозг императора можно было сравнить с мощным компьютером, то доклад Ивана был похож со стороны на быстрый и четкий поток информации, загружаемый в этот самый компьютер. Случайно присутствующий здесь человек вряд ли был способен уловить суть многих сказанных вещей, но для Алексея Александровича такая подача информации была идеальной. К концу трубки он уже владел исчерпывающей информацией и был готов к наступающему дню. Оставалось лишь несколько уточняющих вопросов. Японцы проснулись, значит, сколько они молчали? Более полугода не было информации, я же не ошибаюсь? Никак нет, ваше императорское величество, 201 день назад был последний обмен информацией. Ясно. Причина смерти австрийского посла подтверждена? Да, наши агенты смогли получить доступ к информации, она достоверна. Австрийцы все еще не дали ответа, ваше императорское величество. Пусть молчат, мы будем готовы. Император смотрел вдаль, но внезапно на его лице появилась улыбка. Что говорят о молодом Разумовском? Влиятельные рода ГХМ несколько возбуждены, ваше императорское величество. Такая добыча с единственного короткого рейда, причем без участия наших егерей, в истории Тверской аномальной зоны встречается впервые. Никаких нарушений, все в рамках допустимых отклонений и прогнозов, ваше императорское величество. Поражает лишь скорость и эффективность. Ай да Разумовский, ай да сукин сын. Еще шире улыбнулся император. Если он будет действовать так же и дальше, то как бы мне не пришлось действовать поспешно, а я этого не люблю. Мне вмешаться? Нет, Иван, пусть идет, как идет. Свежая кровь нужна не только родам, но и целому государству. Главное быть готовым и контролировать процесс. У нас ведь не будет неожиданностей, Иван? Никак нет, ваше императорское величество. Вот и славно, кивнул Алексей Александрович. Москва стремительно просыпалась под заботливым контролем своего императора. «Скоро буду, Ярослав Константинович», — быстро ответил Ратый. «Машин побольше возьми», — приказал я. Обсуждать все нюансы нашего похода по телефону точно не стоило, но и промолчать я не мог. Добраться своим ходом до базы наш отряд сегодня уже не сможет. И Пискареву позвони, пусть в то же выезжает к нам. «Есть ваша светлость», — бодро ответил Шатун и отключился. Я вернул Рыкову мобильник и медленно сполз по стволу сосны на землю. Ноги гудели так, что я почти не слышал ничего вокруг. Тело требовало отдыха и заботы. Пульсировало к постоянной перегрузке источник. Каким-то загадочным образом, я сумел набрать достаточно энергии, чтобы заполнить аспектом воздуха половину заготовленных сфер разума. Вот только радости от этого не испытывал. Усталость брала свое, но я заставил себя подняться. Что с бойцами бригады? Выпрямившись и мельком осмотрев разбросанные по лесу тела в перепачканном камуфляже, спросил я у вепря. «Отдыхают, ваша светлость». С уважением посмотрев на меня, ответил Ратый. «Вам бы тоже, того, полежать, а я тут сам за всем присмотрю. Дома отлежусь», — криво усмехнулся я. «Раненые, только те, кого ментальным ветром отрубило», — ответил Александр. «Завтра утром придут в себя, а может, Береза с Княжной и раньше смогут их на ноги поставить». «Верно, Сашок, мы прогуливались, а если быть точным, то вяло брели по лесу и ненадолго остановились возле раскинувшегося на земле тела старосты Сумани. Его я опознал только по маскировочному костюму. Сашок лежал, уткнувшись лицом в землю и практически не дышал. Я даже забеспокоился, но Береза с трудом повернул голову и хрипло выдохнул. «Угу, угу», — довольно подтвердил вепрь. Выглядел Рыков настолько счастливым, что у меня возникли серьезные сомнения по поводу состава той мази, которую смешал Сашок. «Вот и я говорю, что все прекрасно просто будет. Ребята в себя придут быстро, а потом мы еще и состав этот чудодейственный обкатаем хорошенько». «А ты чего такой радостный?» — подозрительно спросил я. «Так есть от чего, ваша светлость», — рассмеялся Ратый. «Сотню верст по аномальной зоне отмахали, да еще и в преддверии гона, и никого не потеряли. Даже тяжелых раненых нет. Средства, чтобы хоть немного снизить давление блокады, нашли. Это уже всех усилий стоило, а что дорогое оно по ингредиентам выходит, так у меня каждый второй из ребят готов прямо сейчас идти обратно в зону на поиски этих чудодейственных растений». Я скептически осмотрел добровольцев, которые больше напоминали трупы, и присел рядом с Березой. Староста дышал тяжело и часто, будто все еще бежал. Даже его выносливости не хватило для нашего безумного забега. «Насколько дорого нам станет твоя мазь, Сашок?» — поинтересовался я. «Очень дорого, ваша светлость», — с огромным трудом приподнявшись и перевернувшись на спину, — ответил парень. «Или бесплатно. Тут как смотреть. Если покупать все средства на рынке аномальных ресурсов, то 1200 выйдет одна банка. Ее хватит на раз, чтобы обработать человек 50. Сколько работает, пока непонятно, но больше 5 часов точно». На этот раз я уже немного иначе осмотрел 300 чумазых бойцов и тяжело вздохнул. Помимо воли, в голове закрутился хоровод цифр и звякнули счеты. Одна банка, 50 человек, 500 человек, 10 банок, 10 банок. «Мы отработаем, князь», тут же поняв направление моих мыслей, горячо заверил меня Рыков. «Отслужим и кровью выкупим. Для нас это, как воздуха свежего глоток. Мы, вы теперь в родовой дружине, Александр Егорович», разом выкидывая из головы все сожаления, спокойно ответил я. «Благодаря изобретению Сашка мы сумели выбраться из аномальной зоны, а теперь еще и помощь в реабилитации витязем. И плевать, сколько это стоило. Если понадобится, я потрачу еще 10 раз постолько, чтобы полностью снять психоблокаду со своих людей. К тому же, у нас на руках был всего лишь сырой, но рабочий образец, и его можно было доработать. В идеале, у каждого витязя с собой должна была иметься банка такой мази, чтобы купировать приступы безумия в зародыше. А это значит, что все проблемы должен решать глава рода. И я их решу. Сашок, если будет нужно, возьмешь себе помощников из своих. Первоочередная задача сейчас – создание запаса мази для витязей. Потом маскировочные комплекты для родовой дружины. Если не будет хватать ресурсов, связывайся с Александром Егоровичем и говори, что тебе нужно из аномалии. Его бойцы доставят все необходимое или обеспечат охрану твоих сборщиков. Понял, Ярослав Константинович. Серьезно кивнул Береза. А с фермой что тогда? Приостановить работы? С фермой? Переспросил я и, развернувшись, посмотрел на свою младшую сестру. Нюша сидела немного в стороне от всех остальных членов отряда, спрятавшись за массивным панцирем Шустрика. Питомица княжны распласталась на земле, едва не вытекая из собственного панциря. По зверю деловито ползали детеныши, пытаясь как-то охладить уставшую мать прохладной грязью. Для управления фермой у вас теперь есть самый настоящий представитель княжеского рода. Боюсь, очень скоро мне самому придется прилагать некоторые усилия, чтобы попасть на нижние этажи к загонам аномальных зверей. Нюша, не обращая внимания ни на что вокруг, возилась с двумя маленькими россыжами. Детеныши внешне были очень похожи на взрослую особь, но из-за размеров не выглядели такими страшными. По коричневому меху пробегали искорки энергии аспекта пространства, но сейчас они были значительно слабее, чем в логове. Возможно, дело было в состоянии животных. Щенки были максимально истощены, словно голодали долгое время. Для меня было непонятно, почему их мать покинула нору, когда ее потомство находилось в таком уязвимом состоянии. Причем я был уверен, что возвращаться Россош не планировал, а бросать детенышей на верную гибель было против природы любого зверя. Аномальный он или обычный, разницы не было. Внешне неуверенные поглаживания и тихий шепот княжны сопровождались постоянным ментальным давлением. Нюша уверенно налаживала контакт с пространственными зверями. Я тут же подумал о том, что стоит поискать информацию о приручении молодых особей высоких рангов. Шанс найти что-то подходящее был небольшим, но все же не нулевым. Только делать это нужно было аккуратно, потому что ко мне в руки попало что-то настолько опасное, что я вообще не понимал, как поступить. Милые зверьки, с которыми сейчас налаживала контакт моя сестра, очень быстро восстановятся и начнут расти. Под ментальным контролем Нюши маловероятно, что они причинят вред кому-то из жителей Сумани. Девочка уже сейчас весело болтала со своими новыми друзьями и иногда замолкала, выслушивая их ответы. По сравнению с Шустираком, Россажи находились на совершенно другом уровне, и по рангу, и по развитию. В перспективе, они могли стать таким козырем для моего рода, который сделает Разумовских сильнейшими среди прочих аристократов, или уничтожит нашу семью окончательно и бесповоротно. В последнее мне верилось значительно сильнее, потому что эти звери были связаны с глубинными процессами аномальной зоны настолько сильно, насколько это вообще возможно. Подавить их инстинкты полностью Нюша не сможет. Значит, щенки начнут пытаться построить собственное логово. До этого было еще далеко, но уже сейчас я отчетливо понимал, что никто, вообще никто, не должен знать о том, что мы принесли с собой из этого рейда. «Сашок», — негромко произнес я, — «у меня к тебе будет очень важная просьба». «Слушаю, ваша светлость», — немедленно ответил парень и, найдя в себе силы, с трудом сел, глядя мне в глаза. «Если ты хочешь, чтобы население Сумани жило долго и счастливо, то нужно обеспечить полную секретность фермы. Если нужно, вырой отдельный тоннель, но о россажах не должны знать даже самые близкие твои люди. На данный момент о щенках знаете только вы с Леной». При этом я посмотрел на Рыкова, и тот уверенно кивнул. «Со своими людьми Вепрь поговорит без моего участия, но я и так был уверен в том, что никто из них не станет трепаться о событиях в зоне. Уж слишком чужды были африканцам местные, после того, сколько времени они провели без нормального общения. С княжной поговорю я сам», — добавил я. «Александр Егорович, обеспечьте сопровождение Анне Константиновне. Моя сестра и ее спутники отправляются в Сумань немедленно». «Понял», — коротко ответил командир Витязя и жестом подозвал к себе десяток самых выносливых бойцов. Все были в рангах мастеров и выглядели значительно лучше остальных дружинников. «Нюша, подойдя к сестре, позвал я, тебе нужно возвращаться в Сумань. Сейчас», — удивленно посмотрела на меня девочка. «Сейчас», — кивнул я. «Если Шустрик не может двигаться, то тебя понесут ребята Александра Егоровича. Тут не очень далеко, километров 5-6. «Мы справимся», — уверенно ответила княжна. «Но Би и Бо не могут уйти просто так. Они и так преодолели большое расстояние. Да и на новом месте они не выживут. Я не смогу их подпитывать постоянно. А что им нужно, чтобы адаптироваться?» Понимая, что проблема с пространственными монстрами может разрешиться сама собой, уточнил я. Вот это, указав рукой куда-то мне за спину, произнесла Нюша. Я обернулся и увидел в 30 метрах от нас ту самую глыбу, которую мы нашли в лежанке Россажа. Как ее доперли до границы бойцы Рыкова, я вообще не понимал, потому что весила она не меньше пары центнеров. Оставалось только удивляться выносливости и силе витязей. Понимаю, что это твоя добыча из аномалии, но прошу пойти мне навстречу. Это дорого, но я уверена, что без этой штуки у меня ничего не получится. Бери, даже не подумал возражать я. Что это за глыба, еще предстояло узнать, но раз она была так нужна россыжам, то оставлять ее в основной куче добычи не стоило. Просто на всякий случай. Посмотрев на бойцов сопровождения, указал на камень. Захватите с собой, ребята. Потом в Горнино вас ждать будем. Я понимаю, глядя, как витязи поднимают самодельные носилки с глыбой, неожиданно произнесла Нюша. О малышах никто не узнает, Яр. Можешь не беспокоиться. Спасибо, улыбнулся я. Постарайся отдохнуть, когда вернешься. Обязательно. Весело ответила Аня и бодрой походкой направилась за мастерами. Следом, с тяжелым стоном, воздела себя с земли Шустрик. Процессия удалилась в лес, а я коснулся родовой сети. Колонна машин с Аршевиным была уже недалеко. Параллельно, по другой дороге, к нам приближался грузовик из Сибыкина. Прибыть они должны были почти одновременно. Немного пришедшие в себя дружинники начали подниматься на ноги и стаскивать в одно место рюкзаки с добычей. Просто вываливали их содержимое на землю и отходили в сторону. Я решил сразу подготовить для Пискарева все необходимое, чтобы можно было спокойно уехать в Горнино и оставить Олега разбираться с добычей. Последний, к моему сожалению, оказалось не так и много. Вместо горы вышел небольшой холм, и я задумался о том, что игра не стоила свеч. Самое ценное брали, князь, явно раздумывая о том же самом, произнес стоявший рядом вепрь. Я вообще удивился, что в логове Россажа одно барахло было, ничего выше третьего уровня ценности. Наши артефакты едва светились у некоторых находок, но их тоже брали. Надеюсь, получится окупить вылазку, Ярослав Константинович. Как бы так ни вышло, что мы все самое ценное сами сожрали. Посмотрим, безразлично ответил я. Главное, что целые все вернулись, а там еще насобираем всякого. Это точно, с заметным облегчением ответил Рыков. Минут через 10 из леса выкатился грузовик. На последнем участке Олег выжал из машины все возможное и опередил Аршавина. Глава Сибыкина выскочил из машины и сразу направился ко мне. Здравствуйте, Ярослав Константинович. Подойдя ближе и крепко пожав мне руку, воскликнул Пискарев. Он пару мгновений жадно всматривался в мое лицо, а потом всплеснул руками. Вы бы знали, какая паника поднялась по всему владению, когда Николай Петрович объявил о вашей пропаже в аномальной зоне. Мы даже свои отряды поисковые собрали из жителей Сибыкина, для поддержки ребят Аршавина. Уж не знаю как, но новость эта даже до соседей долетела. Мне Иван Николаевич звонил, хотел приехать в поселок со своими людьми, чтобы в поисках участвовать, но я отказался. Тогда граф сам прибыл, насилу его в поселке оставил, чтобы с собой не брать, и Ежова это еще. А с ней что? Чуть улыбнулся я. Готовность обычных гражданских идти за мной в аномальную зону грела, лучше всяких признаний. Я всегда считал, что дела значат больше слов, и сейчас убедился в этом в очередной раз. Еле смог отбиться, чтобы дома ее оставить. Недовольно воскликнул Олег. Пришлось вашими словами пригрозить, что ей выходить никуда нельзя. Только после этого угомонилась, но потребовала, чтобы ей всех раненых доставили. Понятно, хмыкнул я. Вам Илья Петрович еще передал, что все по плану у него идет, добавил глава Сибыкина. Если время найдется, то в гости звал. Мы тут сотрудничать понемногу начали, но все в рамках вашего приказа. Посторонних не пускаем куда не положено. Зато, вот, Пискарев достал из кармана куртки странный амулет, похожий на смесь телефона с куском базальта. От артефакта фанило сразу 5 видами энергии, включая обычное электричество. И что это? Поинтересовался я. Новейшая разработка для проверки ценности аномальных ресурсов, гордо ответил Олег Дмитриевич. Лично создана Ильей Петровичем и еще даже не поступила в продажу артефактного дома Воронцовых. Связана с базой данных имперских служб контроля и скупки аномальных ресурсов и позволяет сразу узнать примерную цену находки. Отличная штука, одобрительно ответил я. Мы как раз с Александром Егоровичем обсуждали результаты нашего похода. Можете начинать проверку, Олег Дмитриевич. Это я с радостью, довольно усмехнулся Пискарев и, подойдя к горе нашей добычи, картинно включил подарок Большакова. Послышался длинный писк, а потом магическое устройство отключилось. От смущения Олег резко покраснел и еще раз нажал на кнопку активации. Ничего не понимаю, мы же проверили его в сортировочном цехе. Интересно, когда Пискарев в третий раз запустил артефакт и тот снова завис, протянул я. На этот раз я стоял ближе и увидел, как оценочная шкала на небольшом экране мгновенно ушла за верхнюю отметку. Видимо, мы ошиблись в наших расчетах, Александр Егорович, усмехнулся я, глядя на Рыкова и опять вернулся к производственнику. Думаю, устройство Большакова не рассчитано на такую нагрузку, Олег Дмитриевич. Глава 2. Я, с головой выдавая свое отношение к сложным артефактам, стукнул ладонью по корпусу Пискарев. Я не понимаю, ваша светлость, еще час назад все прекрасно работало, и сейчас работает, Олег Дмитриевич, ответил я и, взяв из кучи какой-то клубень, переложил его на пару метров в сторону. Просто сканер Ильи Петрович очень чутко реагирует на структуру объекта изучения. Я не понял, озадаченно произнес Рыков. Наши проверочные артефакты сломались? Нет, уже откровенно весело, ответил я. С ними все тоже в полном порядке. Просто, на диком континенте другие параметры ценности. Это будет самое подходящее объяснение. Давайте свой артефакт, Александр Егорович. Проверим их одновременно. Пискарев тут же подошел к выбранному мной клубню и даже встал так, чтобы основная куча добычи находилась позади. В этот раз артефакт издал короткую мелодичную трель, и на экране появилась сложная диаграмма. Что она означает, глава Сибыкина не знал, да и не особенно это его интересовало. Главное, на что обратил внимание Олег, цифры в нижней части изображения. 7,3, поднял на меня совершенно круглые глаза Пискарев. Красная зона. Находка востребована службой скупки и может быть продана по запросу немедленно. Ориентировочная стоимость 26 тысяч рублей. Чудно. Довольно улыбнулся я. Рыков передал мне крайне примитивную, на фоне изобретения Большакова, модель сканера. Там даже экрана не было. Просто выбитые на плоской части камня цифры от 1 до 10. После касания клубня, тройка стала чуть ярче и теплее. 3. Он ошибается. Тут же возразил Олег, ведь даже цену примерную мое устройство выдало. Нет, Олег Дмитриевич, покачал головой я, просто в Африке такие простые находки никого не интересуют. Туда бригады аристократических семей отправляются за куда более серьезной добычей. Вы можете приступать к сортировке трофеев и погрузке. Если обнаружите что-то совсем уникальное, то свяжитесь с кем-то из РАТЭФ. Они оба будут рядом со мной в ближайшее время. Глава сортировочного цеха промычал в ответ что-то невнятное. Дополнительно принуждать Олега заниматься изучением трофеев точно было не нужно. Он и так нырнул в процесс с головой. Из грузовика, повинуясь жесту своего начальника, выскочили двое крепких парней и поспешили на помощь Олегу. Проходя мимо меня, оба слегка поклонились, и я кивнул в ответ. Этого парни не ожидали и разом сбились с шага. «Ну где вы там?» – недовольно рыкнул Пискарев. Из слегка растерянного сотрудника офиса Олег моментально превратился в требовательного руководителя. «Тащите ящики и пару бочек с живой водой, боюсь загадывать», – неуверенно произнес Рыков. «Я ребятам приказал брать из логова добычу только третьего уровня ценности и выше. А ты не загадывай, Александр Егорович», – улыбнулся я. «Олег все посчитает и скажет примерную сумму. Может, мы еще и на повышенный коэффициент за объем выйти сможем? Может, проследить?» – нейтрально добавил Вепрь. «Мои ребята присмотрят, чтобы все чин-чином было». «Не нужно», – серьезно ответил я. «У меня не принято следить за своими. Доверие, Вепрь, одна из важнейших вещей, на которых строится могущество рода. Пискарев выживал в Сибыкино все 5 лет, что мой род находился в упадке. Он никуда не ушел и многим другим не дал сбежать в более приятные места. У вас тоже жизнь не сахар была эти годы, но Олег гражданский и его тут вообще никто не держал». «Достойно», – вынужден был согласиться Александр. «А сейчас что там? В Сибыкино? А сейчас там практически восстановленный сортировочный цех для работы с аномальными животными до 3-го ранга включительно». Просто ответил я. «Наверное, единственный полноценный так близко к Тверской аномальной зоне». Аршавин что-то задерживается, кивком обозначив, что уяснил мою мысль, перешел к другой теме Вепрь. «Сейчас будет уже», — коснувшись родовой сети и проверив положение колонны машин, ответил я. Минут пять. Вскоре из леса послышался рев приближающихся машин. Впереди несся тот самый красный пикап, который нас встречал в Москве целую вечность назад. Эта машина уже могла считаться символом моей дружины. Может, именно поэтому Аршавин не хотел с ней расставаться и раз за разом восстанавливал ее по кусочкам. «Ваша светлость!» Приветственно вскинул руки Шатун, и к нему тут же присоединились остальные дружинники на бортах машин. Послышались радостные крики. Я увидел рядом с Ратаем его ветеранов. На первых машинах ехала элита моей дружины. Похоже, Аршавин оголил половину границы ради того, чтобы меня встретить. Однако, я прекрасно понимал, что так поступить командир моей дружины не мог. Полный экипаж был только на первых двух пикапах. Дальше ехали пустые машины. Ратай даже где-то умудрился достать пару дряхлых автобусов. Небольших, но по нашим тропам на крупном транспорте и не проедешь. «Здравствуйте, бойцы!» Широко улыбнулся я. Этих парней мне откровенно не хватало. Хотя со времени увеличения дружины прошло всего ничего. Рад, что живы все. Почему посты покинули? Кто границу владений рода охраняет? Хватает людей, Ярослав Константинович, весело ответил Ежа. Пичуга новобранцев гонит и гонит. Уже девать некуда, скоро будет. Не завирался бы ты, тут же нахмурился Шатун, и парни сразу затихли, но улыбаться не перестали. Как сходили? Спрыгивая на землю и останавливаясь рядом со мной, спросил Аршавин. Он пару секунд рассматривал вепря, а потом осторожно принюхался. Запах мази уже почти развеялся, но для чуткого обоняния Рата остатков хватило. Шатун оглушительно чихнул и хитро посмотрел на Рыкова. «Перепугались, что ли, Саня?» «Еще как», — оскалился в ответ вепрь. «Ты бы, Коля, вместо шуток, ребят моих грузить приказал, а то мы под ментальным ветром трижды побывали за 100 километров пути по аномальной зоне». «Ментальный ветер», — тут же стал серьезным Шатун. «Не знал, что в этом гоне будут звери этого аспекта. Кого встретили, Ярослав Константинович?» «Много кого, Николай Петрович», — уклончиво ответил я. «Александр Егорович прав, давай грузиться. По дороге поговорим, а то мы целый день на ногах». Два, угрюмо поправил меня Аршавин и первым направился к своему транспорту. «И по этому поводу у меня к вам масса вопросов, ваша светлость. Я думал, что мы изначально договорились, что вы одним днем вернетесь». «Мы так и вернулись», — ответил я. «Сегодня среда, Ярослав Константинович», показав мне экран своего мобильника, сообщил Ратай. «Я понимаю, что в аномалии связи нет, но тут все владение на уши поднялось, когда вы к ночи не вернулись. А когда Анастасия Константиновна узнала, что еще и младшая княжна с вами ушла, то сама чуть в зону не отправилась, со всей дружиной. Насилу уговорил еще день подождать. Хорошо еще, что на сегодня званый завтрак в Твери был назначен у какого-то барона, а то бы княжна вместе со мной сюда прибыла. Да и расстояние. Я же не первый год в аномалию хожу. 100 километров за сутки. Это даже на машинах не вдруг пройдешь. А в преддверии гона, да еще с ранеными на руках. Волшебство да и только. Плохо ты своего князя знаешь, Шатун. Устало рассмеялся Рыков. Как только командир Витязей упал на заднее сиденье машины, начала стремительно улетучиваться его непробиваемая выносливость. Только в этот момент я подумал о том, что Александр ни разу не присел за все время нашего похода. Даже когда мы только попали в логово Россажа и весь отряд потерял сознание, Рыков продолжал ходить между своими людьми и проверять их состояние. На обратном пути он тоже всегда держался впереди, но всякая выносливость имеет границы, иначе бы не сомневался, что мы через ад похуже задницы и ранник джи прошли за этот день. До сих пор не верится, что живыми вернулись, да еще и с такими барышами. А мазь, мазь вообще огонь, я минус, Колян. Голос Рыкова постепенно слабел. На последних фразах уже сложно было разобрать какие-то отдельные слова. Под конец речь командира Витязей прервалась и послышалось его мерное дыхание. Аршавин, сидевший за рулем пикапа, невозмутимо повернулся и, дотянувшись до полки за задними сиденьями, рывком скинул с него плед. Жест получился настолько естественным, что я почти не обратил на него внимания. Тем более, Ратай в этот момент посмотрел на меня и поинтересовался, что за мазь. Изобретение Сашка помогло нам временно снять последствия срабатывания ограничителей психоблокады. Не знаю насколько, нужно проверять еще, подумав о том, что между Ратаями постепенно налаживаются доверительные отношения, ответил я. Можно было гарантировать, что вепрь не сомкнул бы глаз, если бы у него хоть капля сомнений была в командире родовой дружины. Понятно, что Аршавин не стал бы его убивать, но для подобных людей беззащитность очень неприятное чувство. И я решил уточнить этот момент, кивнув в сторону Рыкова. Что с ним? Перегруз, невозмутимо ответил Ратый. Минут 20 поспит, пока мы до горы не наедем, и будет как огурчик. Малосольный, но сейчас это не самый плохой вариант. Только слышать не будет ничего во время сна, даже если стрелять над ухом. Это была очень рискованная вылазка, Ярослав Константинович. Мне бы не хотелось, что вы в будущем подвергали себя такой опасности. И не мне одному. Мне нечего тебе ответить, Ратый, чуть улыбнулся я. Переход на другую тему был внезапным, но вполне мной ожидаемым. Врать верному воину рода я не хотел, а правда слишком сильно расходилась с тем, что хотел услышать сейчас Аршавин. Если этого потребует долг или обстоятельства, я не стану раздумывать. «Понимаю, ваша светлость», сжав руки на руле, кивнул Аршавин. «Я о многом не прошу. Держите рядом кого-то из наших мастеров и амулет, чтобы мы вас могли в аномалии найти. Пусть и с привлечением аспирантов, но это хоть какой-то шанс. В этот раз у меня вообще вариантов не было. Где логово Россажа находится, знали только Сашок и Ленка. Куда вы ушли с 500 полубезумных африканцев, тоже неизвестно. Кстати, вдруг вспомнив, что не видел рядом Аларака, произнес я, не видел кота, мага Витязи, он похуже Сани выглядел, ответил Аршавин. Не знаю, что вы там такое делали в зоне, но этого чернокожего здоровяка втроем к автобусу тащили. Он еще пытался что-то говорить про род разумовских и безумных гениев, но я не вслушивался. Вроде принял горячительного после похода и окончательно потерял связь с реальностью от усталости. Это вряд ли, усмехнулся я. Не из тех этот парень, кто дисциплину нарушает. Тоже устал, наверное, как и все мы. Повоевать пришлось по пути, осторожно спросил Аршавин. Как прошли так далеко? Бежали в основном, пожал плечами я. Волнами накатывала усталость, и я был не прочь последовать примеру вепря и подремать. Но половина пути уже была позади, и закрывать глаза уже поздно. В начале сплетение встретилось, но роща огнеростов помогла. Проскочили. Что? Подумав, что ослышался, повернулся ко мне собеседник. В этот момент машина угодила колесом в яму и нас изрядно тряхнула. Сзади недовольно всхрапнул Рыков. «Сплетение, роща огнеростов». «Ага», — кивнул я. Мы еще удивлялись, что не встретил особо никого. А потом вообще только мелочь встречалась всякая, и одного ураганного вепря еще помню. Но его кот так быстро уделал, что колонне даже останавливаться не пришлось. Это уже потом стало ясно, что зверей мелких рядом не осталось, потому что вокруг логова два десятка четверок собралась. Что ж, понимая, что врать я не буду, и раз мы вернулись, то как-то преодолели эту угрозу. Честно скажу, что нам бы тяжело даже против сплетения пришлось. Про остальное, даже не знаю, что сказать. Наверное, нужно поблагодарить Саню за то, что вы вернулись домой целым и невредимым. Все вернулись, Николай Петрович, рассеянно отозвался я. Несмотря на то, что время еще только подходило к 6 вечера, глаза отчаянно слипались. Сейчас это самое главное. Надо будет с Пичугой поговорить, чтобы временно приостановил набор в дружину. Как у него дела, кстати? Пытается отбиться от толпы клиентов, весело хмыкнул Аршавин. У меня вдруг сложилось впечатление, что Шатун испытал облегчение от того, что мы сменили тему. Возможно, ему было неуютно от того, что его люди не смогли бы выполнить ту задачу, с которой справились витязи. Однако углубляться в эту тему Шатуну не хотелось. После того, как стало известно о прохождении родовой дружиной проверки губернатора, началось форменное безумие. Разумовские первыми прошли этот этап в районе Тверской аномальной зоны, и это оказалось полной неожиданностью для многих родов. Истомин вообще пытался связаться с теми парнями, которые работали в связанных с его родом семьях. Обещал громадное вознаграждение за подробности прохождения проверки. «Сколько?» – тут же заинтересованно спросил я. «200 000», – со смехом ответил Аршавин. «Вчера как раз ко мне человек пришел, спрашивал, куда послать князя, а не надо посылать», – улыбнулся я. «Нам же скрывать нечего, верно? Вот пусть и поделится важной информацией с добрым соседом. Только оплату пусть вперед берут, а то князь довольно сложный партнер, а деньги на нужды дружины пусти». «Сделаю», — довольно усмехнулся Ратый. «Только это никак не объясняет интерес к нашему охранному агентству, Николай Петрович», — с сомнением произнес я. «Проверка была сложной, но даже мы смогли ее пройти без глобальных трудностей. Так рейтинг дружины обновился еще, ваша светлость, ответил Аршавин. Я разве не говорил, вчера еще, мы теперь в десятку входим. Все выделенные бригады постоянно проходят проверку на текущий ранг. Как только нас одобрили службы губернатора, данные по всем витязям подтянулись к рейтингу основной дружины. Ну и взлетели мы еще на десяток позиций. Даже самому не верится. Вот и получилось, что половина фирм в Твери с нами работать хотят. Не каждый может сказать, что его офис родовая дружина из первой десятки охраняет. Статус. Как быстро все меняется, неодобрительно покачал головой я. Еще месяц назад все вокруг готовы были добить упавший рот при малейшей возможности, а сейчас готовы работать с нами несмотря на имя, а вернее, ради этого имени. Но нам это сейчас только на руку. Передай Антону, чтобы начинал брать контракты, но только после проверки. Если вероятный наниматель участвовал в распиле имущества Веги, работать с ними нельзя. Пусть меняет условия набора в дружину и собирает себе команду в агентство. Если нужны будут дополнительные средства для размещения людей в Твери, пусть свяжется со мной. Давно уже пора купить что-то в главном городе губернии. Если возникнут проблемы с проверкой, то пусть попробует связаться с Юрием Колосовым из 6-го отдела жандармерии. После нашего выезда в столицу, менталист немного задолжал моему роду. Сейчас ему напишу. Остановив машину у ворот Горнина и достав мобильник, ответил Ратый. «Саня, приехали». Уже, мгновенно переходя от глубокого сна к кристальной бодрости, сел на заднем сиденье вепрь. «Я тогда пошел распределять своих. До свидания, ваша светлость». «До свидания, Александр Егорович», — улыбнулся я. «Спасибо за службу. Коту передайте, что я помню о нашей договоренности. На днях приеду к вам и обсудим следующую вылазку. Нам бы к гону начать полноценную подготовку», — проворчал Аршавин. «И это обсудим», — невозмутимо добавил я. «За выгрузкой витязей следить не стали. Сил и так было немного, и я приказал Шатуну вести меня домой. Родное имение казалось мне таким притягательным, что я даже мечтательно улыбнулся. Кажется, даже запах выпечки тети Жени усталый мозг сделал почти реальным. Домой ехали значительно быстрее и всего на двух машинах. Остальные потом должны были разъехаться по всему владению. А когда перед нами открылись ворота, я с некоторым удивлением увидел установленные вокруг южного крыла особняка строительные леса. Там еще шла работа, и я заметил неподалеку от строителей Настю. Думал, ты еще на званом завтраке или на каком-нибудь приеме в Твери. Выйдя из машины и подойдя к сестре, произнес я: «Рад тебя видеть. А я думала, что ты вернешься еще вчера вечером», — повернувшись ко мне, тихо ответила Настя. «С Нюшей. Или хотя бы сообщишь о том, живы ли вы. Обстоятельства так сложились», — обнимая сестру, ответил я. «Волновалась, чуть не умерла», — зло ответила княжна. «Даже не представляю, что бы я делала, если бы вы оба погибли». «Но мы не погибли», — спокойно произнес я. «Все хорошо, мы приглашены завтра на прием», — угрюмо сообщила Настя. «К графу Добрышеву, это ближник Пожарского, может там и сам губернатор появится. Это очень важно, Яр, надо обязательно ехать. Так же важно, как и все остальные приемы, на которых ты была в последнее время», — поинтересовался я. «Да», — неожиданно твердо ответила сестра и прямо посмотрела мне в глаза. «Возможно, я немного не рассчитала свои силы». «Глава 3. Будут проблемы?» — прямо спросил я. Похоже, не зря я волновался за активность сестры в высшем свете. Времени прошло слишком мало, чтобы Настя глубоко увязла в каких-то интригах, но вполне достаточно, чтобы возникли сложности для нашего ослабленного рода. Хотя мне и не верилось, что Анастасия Константиновна с головой нырнула в водоворот кавалеров и приемов. Слишком уж трезво мыслила сестра. В некоторые моменты мне даже казалось, что я более импульсивный и порывистый, чем ледяная княжна Разумовская. Скорее, могут возникнуть ненужные вопросы от некоторых представителей тверской аристократии, — расплывчато ответила девушка. «У меня был критический недостаток информации, и некоторые факторы оказались для меня полной неожиданностью. Знаешь, день у меня сегодня выдался очень насыщенным, Насть», — улыбнулся я. «А Николай Петрович даже утверждает, что день был не один. Поэтому я хотел бы услышать внятный ответ на свой вопрос, а не массу словесной шелухи. Есть большая вероятность, что на завтрашнем приеме может случиться дуэль между бароном Ожеговым и графом Пелюзиным», — со вздохом ответила Настя. «Я не знала, что они оба знакомы с княжичем Покровским», — которого я встретила на приеме в честь открытия консерватории в Твери. Отец княжича имеет большие виды на промышленные площадки в Твери и ведет переговоры с новым губернатором о предоставлении ему льгот и налоговых послаблений. Из-за нового закона о повышении налогов, старые арендаторы больше не могут соблюдать условия договора. Ожегов как раз и есть тот самый арендатор. Я с ним беседовала по поводу субаренды площадок для размещения складов нашего рода. Ну как беседовала? Намекнула, что могу решить его трудности. Барон понял это по-своему и очень воодушевился. Граф Пелюзин входит в партию пожарских. В Твери он только на месяц, и я решила завести контакт в столице на будущее. Вот только московские дворяне как-то странно смотрят на всех остальных. Предложение знакомства барон воспринял довольно неоднозначно. «Как все сложно», — хмыкнул я. «Опыта подобных дел моей сестре пока не хватало, но размах впечатлял. Настя методично работала на благо рода, пока мы с Нюшей пропадали в аномальной зоне и шастали по лесам. Вот только Анастасии Константиновне не стоило сразу хвататься за столько задач и пытаться везде успеть. Это могло бы существенно облегчить ей жизнь. Я в это болото лезть не планировал и потому просто спросил, что от меня требуется. Приехать со мной на прием, коротко ответила Настя. Побыть рядом, улыбаться гостям и беседовать о всяких пустяках, вроде погоды и цен на новые лимузины. Я не знаю цены на новые лимузины, со смехом ответил я, да и погода меня особо не интересует. А меня будто интересует, вспылила Настя. Она даже отстранилась и начала расхаживать по дорожке из стороны в сторону. Ты думаешь, мне нравится каждый раз смотреть на все эти накрахмаленные морды, которые с утра до вечера пьют шампанское и изображают из себя владык целого мира? А разве нет? Насмешливо прищурился я. Когда мы жили в имении баронессы Ключицыной, ты часто говорила о том, что тебе не хватает светской жизни. Это нечестно, гневно посмотрела на меня княжна. Молодым девушкам положено бывать в высшем свете. Они должны появляться на приемах и балах, чтобы радовать себя и привлекать внимание кавалеров. Это нормально, так должно быть. Тогда что тебя не устраивает? Уже понимая, к чему ведет сестра, задал вопрос я. Что мне приходится вместо развлечений проводить целые вечера за беседами со всевозможными гостями этих бесконечных приемов, ответила девушка. Искать кого-то, договариваться и намекать на возможную выгоду. Доказывать, что состояние нашего рода уже совсем не то, что пару месяцев назад. Искать союзников и пытаться договориться с ними о совместных действиях против очевидных врагов. Я же не глава рода. Не глава, согласно кивнул я. Это не моя обязанность, продолжила Настя. Почему я должна это делать? Потому что ты лучший и самый обворожительный дипломат в семье Разумовских, честно ответил я, и ты пользуешься настолько полным и безоговорочным доверием главы рода, что можешь даже заключать союзы от его лица. А еще никто из нас так ответственно не относится к положению семьи в аристократическом обществе, как ты. И ты старшая сестра, более опытная и мудрая. Прекрати, разом утратив злой вид, проворчала в ответ Настя и направилась ко входу в особняк. «Как же я устала от всей этой ответственности! Пойдем ужинать, Яр, ты наверняка с ног валишься от усталости, да и я бы сегодня хотела пораньше лечь отдыхать, раз уж выдалась такая возможность. Идем», беря сестру под руку, ответил я. «Ты молодец, сестричка, горжусь тобой». Настя бросила на меня угрюмый взгляд, но под показным недовольством, конечно же, проявились любовь и удовлетворение. Настя любила меня, и мое мнение, как и похвала, были для нее важны. А я и правда был восхищен умениями и навыками моей сестры. Хотел спросить, где Олег Дмитриевич нашел столько строительного оборудования и людей. Думал, он сейчас всех своих в сортировочный цех перевел. Это, рассеянно уточнила княжна. Я с Игорем Савельевичем договорилась по поводу реставрации внешней части особняка. Это глава управления архитектуры при администрации Твери. Здание числится в реестре, как памятник истории. Игорь Савельевич любезно предложил заняться восстановительными работами за счет имперской казны. В этом году им выделили крупные бюджеты на подобные проекты. Нам только доставку обеспечить нужно было, но тут мне знакомый помог. У него небольшая транспортная фирма, и даже транспорт для перевозки аномальных ресурсов есть. В перспективе можно будет его привлечь для постоянного сотрудничества с нашим родом. Ту же доставку из сортировочного цеха обеспечивать. И сколько это нам встало? Вспомнив, что средств на счету семьи осталось не так много, как хотелось бы, уточнил я. Пара улыбок, бокал шампанского и приятная беседа, чуть улыбнулась Настя. Подобные мелочи не особенно важны для влиятельных чиновников и бизнесменов, а несчастной девушке в сложном положении многие готовы помочь просто по доброте душевной, и поэтому ты опасаешься, что завтра случится дуэль. Рассмеялся я, тоже из-за доброты и желания быть первым в очереди тебе помочь. Именно так, преувеличенно серьезно кивнула княжна, но долго на этом играть у меня не получится, Яр. Желательно уже в ближайшее время переходить от роли жертвы обстоятельств к роли потенциально выгодного партнера. Но для этого мне нужны какие-то рычаги. Сейчас все заняты только подготовкой к гону и проверкой собственных дружин. Но это временно. Рычаги будут, спокойно ответил я. Пока можешь заняться поиском возможных каналов сбыта аномальных ресурсов растительного происхождения. Без особой конкретики. Нужно узнать, кто работает в этом секторе и насколько высока конкуренция. Хорошо, отозвалась девушка. Мы зашли в дом и сразу направились к накрытому столу. Возможно, Настя собиралась ужинать одна, как уже привыкла за последние дни, но слуги заметили мое возвращение и добавили приборов на стол. Блюд тоже однозначно стало больше. Как Нюша? Отлично, отметив для себя, что Антипа опять нет, ответил я. В этот раз она показала себя даже лучше. Нам удалось неплохо подтянуть ее потенциал аспекта огня. Ментал стабильно прогрессирует. Я заметил условный переход к новому состоянию психики. Я не об этом, Яр, вздохнула княжна. Как она себя чувствует, как воспринимает изменения вокруг и то, что ты раз за разом берешь ее на опасные задания в аномальную зону. Сложно сказать, принимаясь за еду, честно признался я. Иногда мне кажется, что она в полном восторге от происходящего, но в другие моменты я замечаю, что она очень сильно устает от таких нагрузок. В ближайшее время брать ее с собой не буду. Нашел для нее отличное занятие. Вряд ли Нюша захочет выбираться из Сумани. Что значит в ближайшее время? Тихо спросила Настя. Ты опять собираешься идти в аномальную зону? Ты же только вернулся, Яр. Мы и так все волновались из-за вашей задержки. Может, не прямо сейчас, ответил я. Завтра же у нас прием. Да и устал я немного, если честно. Отдохну. Чуть разгребусь с делами на этой стороне границы и потом уже подумаю. С витязями не все так просто оказалось, Насть. Они в покое и отдыхе долго не выдерживают. Начинает психоблокада срабатывать и они в ярость впадают. Чтобы не было проблем, нужно их боевыми задачами загружать. Так и пусть сами ходят, воскликнула княжна. Тебе-то это зачем? Мне это тоже полезно, улыбнулся я. Дома тренироваться не всегда получается. Беседа плавно перешла на какие-то мелочи, о которых мы не болтали уже очень давно. У меня возникло удивительно теплое чувство от этого ужина. Не хватало только постоянных беспорядочных вопросов, которыми обычно сыпала Нюша. Тетя Женя, заметив, что мы разобрались с основной частью ужина, подала чай и мы перебрались на кресло в гостиную. Там продолжили обсуждать свежие светские сплетни и происшествия. Настя пыталась ввести меня в курс последних новостей перед важным приемом, а я просто наслаждался общением с сестрой. О желании лечь пораньше дружно забыли и просидели так еще час. В камине приятно потрескивало пламя. Аромат травяного чая и земляничного варенья стоял на всю комнату. За это время я успел узнать столько подробностей светской жизни тверских дворян, что можно было написать целую книгу. А потом в гостиную зашла смущенная кухарка и протянула мне простенький мобильник. «Простите за беспокойство, Ярослав Константинович», произнесла тетя Женя, тут Олег Дмитриевич, говорит, что не может до вас дозвониться никак, ни он один не может, с сарказмом посмотрела на меня Настя, князь Разумовский вообще в последнее время пренебрегает средствами связи, наверное, чтобы его меньше беспокоили по пустякам, я могу сказать ему, чтобы он перезвонил, ваша светлость, тут же начала нервничать кухарка, но Олег Дмитриевич сказал, что это очень срочно, вот я и, не волнуйтесь так, тетя Женя, улыбнулся я и, неодобрительно посмотрев на сестру, протянул руку за телефоном. Вы все правильно сделали. Алло, Разумовский слушает. Добрый вечер, ваша светлость. Простите великодушно за поздний звонок. Знаю, что вы сейчас отдыхаете, но дело срочное. Видимо, услышав часть нашего разговора, зачастил Пискарев. Нормально все, Олег Дмитриевич, ответил я. Опять проблемы какие-то в Себыкино? Да завтра не терпит, не совсем проблемы, Ярослав Константинович, тут же поспешил успокоить меня глава самого крупного поселка в моих владениях. Я закончил с анализом вашей добычи из последнего рейда. Хотели сообщить результаты? Озадаченно уточнил я. В чем срочность, я все еще не понимал. Нет, ваша светлость, окончательно смутился собеседник. Я решил вас не беспокоить по таким пустякам и самостоятельно решить вопрос с имперскими службами. У меня уже появился проверенный контакт в столице, который курирует закупки сортировочного цеха. Вот я и сбросил ему результаты сканирования. Сразу скажу, что ничего уникального обнаружить в добыче мне не удалось, но там нашлось очень много редких и крайне ценных ресурсов. У меня получилась очень внушительная сумма. Суть в том, что человек из службы контроля аномальных ресурсов очень заинтересовался моим письмом. Оказалось, что часть из ваших находок очень востребована сейчас на рынке, а в таких объемах их вообще нет. Если мы выставим эти ресурсы на открытую продажу, то можем выручить на 50% больше. В чем суть вопроса, Олег Дмитриевич? Примерно поняв ситуацию, остановил объяснение Пискарева я. Мой знакомый может предложить на 20% больше базовой ставки на весь объем добычи, перешел к основной теме своего звонка Олег, плюс еще 10 за прямую поставку. У нас с лихвой хватает на индивидуальную партию. Проблема в том, что все машины Кострова, которые возят продукцию сортировочного цеха, сейчас в пути, а наш грузовичок не предназначен для таких перевозок. Да и опасаюсь я его отправлять в такую дальнюю дорогу. С охраной тоже вопрос большой, Ярослав Константинович. На себя я такую ответственность взять не могу. Ну и доставить это все нужно завтра к утру. Иначе только бонус за прямую поставку получим. Такие дела. Что прикажете делать? Минуту, ответил я и, убрав в сторону трубку, посмотрел на сестру. Ты говорила, что у какого-то из твоих знакомых есть транспорт для перевозки аномальных ресурсов. Нужен один грузовик, ночной рейс в Москву, экспедитор и охрана наша. Платим тройной тариф за срочность. Сможешь договориться? Вместо ответа, Настя взяла с журнального столика свой телефон и вышла из комнаты в столовую зону. Я слышал, как резко изменился голос княжны. В нем появились такие интонации, которых я раньше вообще никогда не слышал. Жаль, что у Насти не было аспекта ментала. Могла бы получиться гремучая смесь внешних данных, навыков и магических способностей. Георгий Игоревич любезно согласился предоставить машину, с улыбкой сообщила Настя. Она через час будет в Себыкино. Дополнительной оплаты не нужно. Транспорт и так простаивал. Барон интересовался, насколько часто нам требуются подобные рейсы и можем ли договориться о длительном контракте. «Машина будет у вас через час, Олег Дмитриевич», — сообщил я все это время висевшему на линии Пискареву. «Нужное количество охранников согласуйте с Николаем Петровичем». «Понял, ваша светлость», — с облегчением ответил глава Себыкина. «Я тогда всех попрошу в охране прокатиться, кто сейчас свободен. Очень уж страшно, что с грузом что-то случится. Экспедитором сам поеду, как пожелаете». Не стал углубляться в подробности я. Еще вопрос есть, Олег Дмитриевич. Что у нас с прямыми поставками в Москву? Появилась возможность нанять собственный транспорт, чтобы не зависеть от наших партнеров. Может даже в перспективе перевести все поставки под наш контроль. Пока есть мысль только добычу нашей дружины отдельно возить. Отличная идея, ваша светлость, одобрительно ответил Пискарев. У нас тут уже пара ситуаций была, что машины Игоря Юрьевича задерживались сильно. После того, как вы аспирантам выдали амулеты, они такой поток материалов в сортировочный цех организовали, что мне скоро еще одну линию придется где-то искать. Вывозить это добро тоже приходится быстрее обычного. Только присмотреться к перевозчику надо хорошо, иначе придется на охрану дополнительно тратиться. Вот и присмотритесь, Олег Дмитриевич, решил я и вопросительно посмотрел на сестру. Та спокойно кивнула и жестами показала, что возьмет этот вопрос на себя. Если хорошо пройдет все, то с Анастасией Константиновной проговорите дальнейшие шаги. Замечательно, ваша светлость. Большое спасибо за помощь. Понимая, что его небольшая просьба растянулась почти на 30 минут моего времени, торопливо произнес Олег. Всего вам наилучшего и хорошо отдохнуть, Ярослав Константинович. О результатах поездки напишу утром. Мы к этому времени уже в Себыкино вернемся. Приемка в главном филиале службы круглосуточно работает. До свидания. Попрощался я и тут все же поддался ворочившемуся на дне сознания любопытству. Слишком уж Пискарев волновался за сохранность внезапной поставки. Понятно, что его знакомый сделал все возможное, чтобы редкие ресурсы привезли именно ему. Мне не верилось, что официальный представитель имперской службы будет устраивать ограбление на дороге. Скорее, Тут была попытка нас заставить привести добычу как можно быстрее. И это был тот редкий случай, когда я не имел ничего против. Громадный долг за спасение Витязи давил на плечи и ни на секунду не давал забыть о себе. Да и других задач, куда требовались серьезные средства, хватало с избытком. Поэтому мне хотелось хоть какой-то определенности, и я позволил себе спросить. Кстати, о какой сумме за эту поставку идет речь, Олег Дмитриевич? Глава 4. Около 14 миллионов рублей, ваша светлость, выдавил из себя Пискарев. Для него подобная сумма была далеко за гранью фантастики. Скорее всего, при моем отце Олегу Дмитриевичу вообще не приходилось сталкиваться с информацией о глубоких рейдах родовой дружины. Это с учетом всех надбавок и того, что весь материал пройдет проверку на качество. У вас есть сомнения по этому поводу? Поинтересовался я. Всегда есть сомнения, Ярослав Константинович, уклончиво ответил Олег. Когда речь идет о паре тысяч рублей, то никто даже не почешется в службе контроля. А когда всего один забракованный объект тянет на 20 тысяч, тут совсем иначе к проверкам подходит. Я понял, спокойно ответил я. Что-нибудь придумаем. До свидания, Олег Дмитриевич. Раз нужен целый грузовик, чтобы доставить вашу добычу в Москву, то вы точно удачно в рейд сходили, слегка улыбнулась Настя. Да, задумчиво кивнул я. Хорошо получилось. Даже лучше, чем я рассчитывал. Только пару нюансов нужно учесть и вообще замечательно получится. Ты спать? Да, понятливо ответила девушка. Завтра на приеме надо быть к 2 часам дня. Надеюсь, ты не придумаешь себе каких-то дел на утро, чтобы опять умчаться в лес?